Момент второй. Если в Евангелии от Иоанна речь идет об изгнании торговцев и миновщиков из храма в начале земного служения, первая Пасха, пришедшаяся на период служения Христа, то в остальных трех Евангелиях описывается изгнание Христом торговцев и миновщиков из того же храма через 3 года, в конце его земного служения. Существует, правда, мнение, что евангелист Иоанн говорил о том же событии, что и другие евангелисты. Некоторые богословы обращают внимание, что святой Иоанн в своем повествовании не преследует цели последовательного хронологического изложения евангельских событий, что, исходя из духовного замысла повествования, святой Иоанн поместил данный сюжет, относящийся к последним дням земной жизни Спасителя, в начало своего повествования. Однако большинство богословов все-таки придерживаются точки зрения, что было 2 очищения храма от спекулянтов. Именно так толкуют евангельскую историю, например, святой Феофан Затворник и Лопухин, библейская история Ветхого и Нового Заветов. Итак, прошло 3 года. Грозная сцена изгнания из храма стала стираться из памяти миновщиков и торговцев. Гневное предупреждение Христа не возымело должного эффекта. Все вернулось на круги своя. Тяга к барышам и процентам оказалась для этой публики сильнее слова Бога. О чем это говорит? Это говорит о том, что вирус торгашества и ростовщичества, а шире вирус стяжательства, глубоко проник в организм человечества, что этот организм болен, и этот вирус будет сидеть в этом организме до конца земной истории. У какого-то святого отца прочитал, что вирус стяжательства поселился в человеке в момент его грехопадения в раю. Нынешний финансовый кризис – также яркое свидетельство стойкости вируса торгашества и ростовщичества в человеческом обществе. Осенью 2008 года, когда начали падать многие банковские гиганты на Уолл-стрит, некоторые духовно чуткие люди совершенно справедливо заметили, что это похоже на кару Божию. Между прочим, кризис по-гречески означает «суд». Целый ряд государственных деятелей и представителей бизнеса стали говорить правильные слова о духовно-нравственных причинах кризиса. Но вот прошло немногим более 2 лет, возникла некоторая стабилизация, безусловно, временная, искусственная, обусловленная накачкой мировой финансовой системы дополнительными триллионами долларов. Кризис не кончился, а лишь только прошел начальную свою фазу. И испуг мировых торгашей и ростовщиков стал испаряться, как утренний туман. Некоторых среди них уже нет, обанкротились. Но оставшиеся, а также некоторые новички, пришедшие на смену банкротам, опять расселись стройными рядами в притворе храма и принялись за прежнее ремесло. Эффект хлыста финансового кризиса оказался очень кратковременным, даже более чем кратковременным, чем после биржевого краха в октябре 1929 года в Соединенных Штатах Америки, когда в западной экономике произошла определенная перестройка, и примерно полвека она функционировала на основе принципов Кейнса – государственное регулирование экономики и определенные ограничения алчности финансовой олигархии. Это свидетельствует, с одной стороны, о нарастающем бесчувствии и безрассудстве мировой финансовой олигархии, с другой стороны, о прогрессирующей неспособности общества противостоять алчности этой олигархии. Уж если Бог не смог вразумить сребролюбивых и стяжательных иудеев, то вряд ли мы, слабые и грешные, сможем избавить человечество от этой болезни. Надо трезво оценивать духовно-нравственное состояние человечества и понимать, мы, немощные духом, можем лишь ослабить эту болезнь, а если мы дерзнем заниматься ее лечением, то надо помнить, что она заразная, и что мы с нашим слабым духовным иммунитетом сами можем пополнить контингент тех, кто страдает этой болезнью стяжания и сребролюбия. Достаточно вспомнить, как Мартин Лютер и прочие протестанты энергично начали бороться с заразой ростовщичества и стяжания внутри католической церкви. Окончилось это тем, что в лоне протестантизма эта зараза перестала считаться болезнью и даже стала знаком богоизбранности. Как тут не вспомнить слова из Евангелия насчет того, что можно изгнать одного беса, а его место займут 10 еще более злых бесов.